Глава 20. Измена. В воздухе опять запахло настоящей весной. Ветки на постепенно оживающих деревьях уже не казались такими голыми и безжизненными. Радуясь становившемуся все ярче солнышку, начинала зеленеть трава на газонах, и казалось, что вся природа чувствует скорое приближение настоящего праздника жизни и весеннего пробуждения. С прошлой весны изменилось немногое, изменилось все. У Марины появился любимый, надежный, настоящий мужчина, с которым было тепло и легко. За его широкой спиной можно было ни о чем плохом не думать и ни о чем не беспокоиться. Она всегда поражалась, что у них совершенно одинаковое отношение ко всем культурным ценностям, а пристрастия удивительным образом совпадают и в музыке, и в кино, и в литературе. Они были почти сверстниками, Володя всего на 2 года старше, но он всегда казался ей мудрым, эрудированным, понимающим и образованным. Марина многому училась у него, а в некоторых вопросах могла и его чему-то научить. Они все больше привыкали друг к другу, и все тяжелее им было расставаться. Если миф о двух половинках правда, то они были двумя частями одного целого. Оба это хорошо понимали и ценили, удивляясь тому, что часто даже думают синхронно. Родители, возможно, и догадывались, что Володя с кем-то встречается, но на все их расспросы он отвечал неохотно. «Мама, папа, не волнуйтесь. Как только будет что-то серьезное, я сразу вам расскажу», — целуя маму, беззаботно говорил он. И все вопросы повисали в воздухе. Однажды Лена пришла в гости, и втроем они засиделись за полночь. Она со смехом рассказывала интересные истории из мира кино. Ей даже дали небольшую эпизодическую роль в каком-то сериале. Марина искренне порадовалась, что наконец-то Лену заметили и по праву оценили ее актерские таланты. Лена познакомилась с некоторыми из знаменитостей и с удовольствием пересказывала обычные светские сплетни. Кто с кем спит, кто кому изменяет, кто заболел и скрывает свою болезнь от широкой публики, а кто, наоборот, абсолютно здоров, счастлив и не вылезает с райских островов. Какой-то известный актер сбил в пьяном виде человека, и теперь общество подвергло его остракизму. Его дочь впала в кому, а жена с трудом переживала трагедию. Трудно жить с горячо любимым мужем, зная, что это он виновник страшной болезни дочери. От желтой прессы тщательно скрывали произошедшее, но ушлые журналисты умудрились раскопать подробности и вынести их на суд публики. Кто-то оказался голубым, кто-то алкоголиком. От одного известного актера жена ушла к другой женщине, и вслух об этом тоже нельзя было говорить. Странно, что тщательно скрываемую тайну почему-то не узнал только ленивый. Марине все это было неинтересно. Публичные личности на то и публичные, чтобы шокировать публику своими некрасивыми поступками и поведением. Она устала и прилегла на кровать. «Мариночка, ну мы тогда пойдем, отдыхай, тебе завтра на работу», — сказал Володя. Он помог Лене одеться, и они вышли. Марина хотела закрыть за ними дверь на ключ, но тут ее взгляд случайно упал на забытую Володей книгу. «Она ведь может понадобиться ему завтра на занятиях», — подумала она и тут же поправилась. Хотя нет, даже не завтра, а уже сегодня. Марина выбежала в коридор, но ни Володи, ни Лены там уже не было. И она, не одеваясь, выскочила на крыльцо. Открывшаяся сцена заставила Марину не поверить своим собственным глазам. Ленка повесилась на Володю всем своим стройным и красивым телом, приподняв над землей ноги в модных туфельках на тонких каблуках, а он держал ее на весу и нежно обнимал. Ей показалось, что они ворковали, как влюбленные голубки, склонив головы друг к другу. Марина сделала вид, что ничего не заметила, и бесшумно прикрыла дверь. Как-то тихонько, как будто бы боясь, что если она издаст какой-нибудь звук, Все, что она видела, окажется реальностью. Она положила книгу обратно на тумбочку. Если не шуметь и не просыпаться, увиденная сцена окажется всего лишь дурным сном, галлюцинацией, которая завтра же выветрится из головы. В следующую субботу, отдав Володе книгу, она ждала, что он что-нибудь объяснит, начнет оправдываться. Но он промолчал, сказав только: «Как хорошо, что моя книжка нашлась. Я так и думал, что она у тебя осталась». «Ну и ладно», — подумала Марина. «Кто я ему, чтобы права качать? Никаких особых прав на него или оснований для ревности у меня нет. Просто подружка». Ленке она тоже ничего не сказала, однако все чаще начала задумываться. Действительно ли их высокие отношения с Володей то, о чем она мечтала? Любовь ли это? Или просто дружба и ни к чему не обязывающий секс? «А какие у нас с ним отношения?» – спрашивала она себя. «Прошло уже 3 года, как мы знакомы. Кроме коротких свиданий, прогулок по городу и культурных походов по музеям, нас ничего больше не связывает». «Ах, да, еще секс!» Марина призналась себе, что ей хотелось большего. Она любила Володю и своей жизни без него не представляла. «Ладно», — сказала она себе, — «ведь он еще не закончил академию. Вот станет уже выпускником, тогда и будем думать». Однако Марина не смогла в одиночку выдержать невыносимых мучений и тяжких раздумий, и в следующую встречу завела разговор о том, как было бы хорошо, если бы они жили вместе. «Ты знаешь, Володя, я бы хотела родить ребеночка. Это моя заветная мечта с самого детства», – задумчиво произнесла она, когда они сидели вечером в ее комнате. Марине сильно повезло с соседкой. Та опять уехала к подруге в деревню. Было страшно даже подумать, как бы они вообще встречались, если бы Нина постоянно была здесь. «Не переживай», — сказал Володя. «Если так случится, что ты забеременеешь, мы обязательно поженимся и будем вместе».